чтобы к моему возвращению духу ее в отеле не было. Я бы, конечно, так и сделал, но удержался, потому что понимал, все это в последний раз. И ради последнего прыжка можно потерпеть, а потом ищи себе другого зайчугана. Парни перенесли парашюты в самолет, Грант уселся в кабине, а мы в салоне на укрепленных вдоль корпуса скамьях. Мотор заработал, и весь корпус мелко задрожал. Самолет заревел и медленно покатился к взлетной полосе. Брайан, радостно улыбаясь, махал нам мохнатой лапой. Им бы, зажравшимся на годок Ельцина с Чубайсом, посмотрел бы я, куда бы они засунули эти свои знаменитые американские смайлы. Самолет почти незаметно оторвался от взлетной полосы, потом резко лег на правое крыло. Катька, чтобы сохранить равновесие, схватила Стива за шею и не отпускала до тех пор, пока самолет не набрал высоту. Они продолжали весело болтать, из-за шума буквально всовывая губы в ухо друг другу. На Катькином лице появилось проклятое выражение хищного восторга. Я дал себе слово по возвращении домой серьезно заняться английским. Летели мы больше часа и приземлились, когда кровенеющее солнце уже садилось. Найденный Брайаном аэродромчик действительно располагался на краю огромного кукурузного поля. Тут же стояла казарма, сложенная из желтых панелей сандвичей и покрытая темно-красной пластиковой черепицей. Как объяснил Стив, а Катька перевела, здесь два раза в год проходят сборы слушателей летных академий, но все остальное время казарма пустует. Никакой охраны я бы не обнаружил. Это надо так народ выдрессировать, у нас бы давно растащили на садовые домики. Я направился к зарослям кукурузы. — Эй, зайчуган! — крикнула Катерина. — Далеко не отходи. В кукурузе водятся монстры. Они едят русских ребят. Она тут же перевела эти слова американцам. Стив радостно заржал, а Грант сделал страшные глаза и выпустил изо рта большой розовый пузырь. Он как раз устанавливал на траве маленькую переносную жаровню, а Стив освобождал от полиэтиленовой упаковки специально купленные в супермаркете аккуратно наколотые полежки. Барбекю входила в набор услуг, предлагаемых фирмой Брайана. Мы поели жареной свинины, выпили несколько банок пива за российско-американскую дружбу. Впрочем, как я понял, Стиву и Гранту эта дружба была абсолютно по барабану. Они, надо полагать, убеждены, что Москва находится где-то в Сибири, что Сталин — современник Чингисхана, а Вторую мировую войну Штаты выиграли у СССР в союзе с Германией. России же, это я так считаю, ни одна дружба еще не принесла ничего, кроме неприятностей. Не доев вишневый пирог, Катерина шепнула что-то на ухо Стиву. Тот, понимающе, хмыкнул и повел ее к казарме. «Это все пиво», — сообщила она перед тем, как уйти. Я остался один. Грант, не вынимавший изо рта жвачку даже во время еды, понятно, не в счет, глядя на умирающее мерцание углей в жаровне, я думал о том, что если бы живую женщину можно было превратить в резиновую секс-куклу, то я бы возил Катьку с собой повсюду в специальном чемоданчике и вынимал только, когда понадобится. Нет, я бы с ней и разговаривал тоже. Она бы мне, как и прежде, помогала в делах, но, едва заметив, что ледяной истуканчик соскучился по жертвам,